Валютные отношения в современном мире. Экономические отношения, связанные с функционированием мировых денег и обслуживающие различные виды международных хозяйственных связей, внешняя торговля, миграция капиталов и рабочей силы, реинвестирование прибыли, перевод доходов, займы и субсидии, научно-технический обмен, туризм и тому подобное называются валютными отношениями. Необходимо различать национальную и мировую валютные системы. Первая выражает собой форму организации валютных отношений данной страны, определяемую национальным законодательством. Вторая – форму международных валютных отношений, юридически закрепленную межгосударственными соглашениями. Национальная валютная система включает следующие основные элементы. Национальную валюту, официальные золотые валютные резервы и их состав, валютный паритет, условия обратимости валют, валютные ограничения при их наличии, порядок и формы международных расчетов. Она неразрывно связана с денежной системой страны. Мировая валютная система – это золоторезервные ключевые валюты, международные счетные денежные единицы СДР, состав и структура международной валютной ликвидности, режим международных кредитов и курсов, условия взаимной обратимости валют, международные валютно-кредитные организации, например, Международный валютный фонд МВФ. Любая национальная денежная единица является валютой. Она приобретает целый ряд дополнительных функций и характеристик, как только начинает рассматриваться не в узких рамках национальной системы макроэкономических координат, а с позиции участника международных экономических отношений и расчетов. С точки зрения материально-вещественной формы, валютой являются любые выраженные в той или иной национальной денежной единице платежные документы или денежные обязательства, используемые в международных расчетах. Обычно речь идет о банкнотах, казначейских билетах, различных видах банковских счетов, а также чеках, векселях, аккредитивах и других платежных средствах. Эти платежные документы, выраженные в различных валютах, покупаются и продаются на специальном рынке – валютном. Спрос и предложение на национальном валютном рынке формируются в результате столкновения денежных требований и обязательств, выраженных в различных валютах, опосредующих международный обмен товарами, услугами и движение капитала. Например, американский экспортер, продавший партию компьютеров ФРГ за евро, желает обменять их на национальную валюту, тем самым формируя спрос на доллары и предложение евро. Наоборот, американский импортер автомобилей из ФРГ будет предлагать на национальном рынке доллары в обмен на евро для оплаты своего контракта. Спрос и предложение валюты формируются и в связи со всеми другими операциями, которые опосредуют международный обмен и находят свое отражение в платежном балансе любой страны. Речь идет об операциях не только экспортно-импортных, торговых, но и неторговых – транспорт, страхование, туризм, переводы заработной платы, пенсии и т.д., а также о движении капитала как краткосрочного, включая спекулятивные валютные сделки, так и средне- и долгосрочного – предоставление и погашение кредитов, отток и приток прямых и портфельных инвестиций. Национальный режим регулирования валютных сделок – по различным видам операций, для резидентов и нерезидентов определяет степень так называемой конвертируемости валюты. С этой точки зрения все валюты условно можно разделить на три группы. Свободно конвертируемые, частично конвертируемые и неконвертируемые, замкнутые. Валюта стран, где отсутствуют какие-либо законодательные ограничения на совершение валютных сделок по любым видам операций, торговым, неторговым, движению капитала, как для резидентов, так и для нерезидентов, является свободно конвертируемой СКВ. Частично конвертируемые являются валюты тех стран, где существуют количественные ограничения или специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций или для различных субъектов валютных сделок. Наконец, неконвертируемыми или замкнутыми валютами являются национальные денежные единицы тех стран, законодательство которых предусматривает ограничения практически по всем видам операций. Советский и даже российский рубль фактически до середины 1992 года являлся классическим образцом такой валюты. Чем меньше ограничений, тем более рыночным является механизм формирования спроса и предложения на валютном рынке, тем более совершенно его институциональная организация. Вся система международных экономических отношений опосредуется международными расчетами в тех или иных мировых или национальных денежных единицах, выполняющих функцию мировых денег. Мало того, сами валюты, национальные и международные, становятся самостоятельным объектом сделок по их купле и продаже. В этой связи можно сказать, что валютный рынок представляет ту часть системы экономических отношений, которые возникают в процессе валютных сделок между их субъектами. Определяющими субъектами в осуществлении валютных сделок выступают коммерческие банки и другие финансовые учреждения, включая валютные биржи. Причем подавляющая часть валютных операций осуществляется по текущим и срочным банковским счетам, когда одни банки выступают в качестве продавцов, а другие в качестве покупателей. Эта форма торговли валютой называется межбанковским валютным рынком. Условно можно говорить о национальных валютных рынках, однако все они, как правило, тесно связаны между собой сложной и быстро действующей системой коммуникаций, которая делает их составной частью мирового валютного рынка. Соотношение обмена двух денежных единиц или цена одной денежной единицы, выраженная в денежной единице другой страны, называется валютным курсом. Фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной называется валютной котировкой. Для профессиональных участников валютных рынков просто понятие «валютный курс» не существует. Оно распадается на курс покупателя и курс продавца. Курс покупателя – это курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную, а курс продавца – курс, по которому он продает иностранную валюту за национальную. При прямой котировке курс продавца более высокий, чем курс покупателя. Разница между курсом продавца и курсом покупателя называется маржей, которая покрывает издержки и формирует прибыль банка по валютным операциям. Очевидно, что любой банк заинтересован в максимально низком курсе покупателя и максимально высоком курсе продавца, и только жесткая конкуренция за клиента вынуждает банки действовать в обратном направлении. Сокращение маржи и привлечение клиентов позволяет выиграть на массе прибыли. Валютные курсы различаются и по видам платежных документов, которые являются объектом обмена. Различают курс телеграфного перевода, курс чеков, курс банкнот, курс меняльных контор. Существует понятие «кросс-курс», который представляет собой котировку двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего курс. Например, курс доллара к иене, установленный немецким банком. В принципе, любой курс, полученный расчетным путем из курсов двух валют к третьей, является кросс-курсом. Котировки кросс-курсов на различных национальных валютных рынках могут отличаться друг от друга, что создает условия для валютного арбитража, то есть для операций с целью извлечения прибыли из разницы валютных курсов одной и той же денежной единицы на различных валютных рынках. Наконец, валютные курсы дифференцируются в зависимости от вида валютных сделок. Различают курсы наличных, кассовых сделок, курс спот, при которых валюта поставляется немедленно в течение 2 рабочих дней, и курсы срочных сделок, форвардные, при которых реальная поставка валюты осуществляется через четко определенный период времени. Остановимся подробнее на анализе различий между курсами спот и форвард, форвардный курс. Это позволит быстрее уяснить основные факторы, определяющие динамику курсов валют. Курс спот – базовый курс валютного рынка. По нему происходит урегулирование текущих торговых и неторговых операций. Форвардный курс устанавливается участником валютной сделки, которая реально будет осуществлена через определенный период времени на фиксированную дату. Возникновение такого явления, как форвардные валютные курсы, в конечном счете связано с процессами валютного или процентного арбитража. Участники валютного рынка осуществляют операции либо в чисто спекулятивных целях, либо в целях страхования валютных рисков. Причем цели хеджеров, тех, кто страхует риски, и спекулянтов прямо противоположны. Страхование или хеджирование валютных рисков, обусловленных колебанием курсов, представляет собой действие, направленное на то, чтобы не допустить ни чистых активов, ни чистых пассивов в какой-либо валюте. В финансовых терминах это означает действие по ликвидации так называемых открытых позиций в иностранной валюте. Открытые позиции бывают двух видов. Длинная позиция – нетто активы в инвалюте, то есть требования превышают обязательства. И короткая позиция – нетто пассивы, то есть обязательства превышают требования. Основными сегментами валютного рынка в России являются биржи и межбанковский валютный рынок. Валютные биржи играют в настоящее время ключевую роль прежде всего в силу того, что курсы валют и объемы операций по результатам торгов на биржах служат ориентиром для сделок на межбанковском и фьючерсном срочном валютных рынках.